Демон стоял у окна своего кабинета и ждал, когда откроется дверь. Он знал, что после этого на пороге появится Кимов и выстрелит ему в спину из пистолета, снабженного глушителем. Нельзя сказать, что Лансу нравилось подставляться под пули, но ради такого приятного случая можно потерпеть. Существование среди людей доставляло ему немало подобных минут. И что там мерзкий климат по сравнению с тем, что часто приходилось посещать земли, отравленные серебром? А для существ его породы это настоящий кошмар. Удивительно, но в такие моменты его псевдоплоть начинала истекать влагой. Это иной раз вызывало недоумение окружающих. Странно видеть, что человек потеет в холодную погоду. Кимов ему импонировал, такие люди ценны и пригодятся в обновленной организации. Тем строже придется наказать двурушника, дабы другим неповадно было повторять их ошибки. Он честно предложил майору встать под свою руку. Тот на словах согласился, однако продолжил работать на своих гражданских начальников. Ну что же, тем приятнее будет смотреть в его безумные глаза, когда он убедится, что пули не причинят Лансу ни малейшего вреда. Магистр насладится его растерянностью и ослепит его собственноручно. Ему нравилось это делать. Еще немного, и придут те долгожданные времена, когда не надо будет скрывать свою сущность. Он сможет прийти в этот мир воплоти, не прибегая к фокусам с аватарой. Осталось совсем немного, хотя для людей этот срок не настолько уж мал. Но квари умеют ждать.